но не желая верить. Ричард взял ее руку. Она не отняла ее, в упор глядя на него, и казалась почти спокойной. Хотя герцог и видел, как на горле у нее неистово бьется маленькая жилка. «Я не осмелился бы явиться к вам, Анна, если бы не сделал все, что было в моих силах, чтобы спасти вашего отца. И совесть моя спокойна. Чтобы спасти Уорвика, я даже неверно указал брату расположение отрядов Алой Розы, и войска в тумане едва не миновали друг друга. В бою я все время искал его, чтобы помочь ему бежать, но человек бессилен перед волей Рока. Я обнаружил Уорвика слишком поздно, и он пал у меня на глазах. Господь да примет в руки свои его многострадальную душу». Анна ощутила тупой удар. Удар и боль с такой силой пронзили ее сердце, что ей показалось, будто из него разом вытекла вся кровь. Она не двигалась, не шевелилась, словно окаменев. Ричард пошевелился, он ожидал крика, рыданий, но Анна молчала. И зрачки ее были невероятно огромны, так что глаза казались совершенно черными. «Анна!» Ричард наклонился к ней, но она не видела его. Тогда, распахнув дверь, он крикнул, чтобы подали воды и разыскали баронессу Шенли. Ресницы Анны дрогнули. «Оставьте Дебору. Дайте ей побыть с мужем». Однако баронесса уже стояла на пороге. Она шагнула к Анне, обняла ее за плечи и что-то зашептала. Анна, казалось, не слышала ее. Тогда Дебора опустилась у ее ног, взяла ее руки в свои, сжала и притихла, неотрывно глядя на подругу. Так миновала минута, другая. Дебора сердито оглянулась на Ричарда, взглядом указав ему на дверь. Однако едва он направился к двери, как Анна окликнула его. «Дик Глостер!» Герцог обернулся. Она глядела на него и казалась вполне спокойной. «Вы сказали, что видели, как пал мой отец. Я хочу знать, как это было». Дебора умоляюще смотрела на нее. «Дорогая!» «Отчего же?» — выступил вперед Глостер. «Ваш отец погиб, как истинный воин». Дебора раскинула руки, словно хотела заслонить собою принцессу. «Ранами Христа заклинаю, сэр, пощадите ее!» Ричард понял, что баронесса уже все знает, но остановиться не мог. Его зарубил в поединке барон Филипп Майсгрейв. Он с болезненным любопытством смотрел на Анну, ожидая реакции. Но та выглядела лишь слегка опешившей. «Это неправда», — удивленно произнесла она. «Но это так, миледи, я видел это собственными глазами». «Значит, ваши глаза солгали вам». Анна вскочила. Теперь всю ее била дрожь. Глаза сверкали, как у безумной. Ричард и в самом деле испугался за ее рассудок, когда она стала отступать к стене, крича: «Это неправда! Неправда и еще раз неправда! Филипп Майсгрейв никогда не поднял бы руку на Уорвика! И вы лжете, герцог Ричард, как делали это тысячу раз, чтобы причинить мне боль! Вы сам дьявол во плоти, Дик Глостер! И если на небе есть Бог, он покарает вас!» Она остановилась перед Глостером, тяжело дыша.